Глава 3. Надежда на лучшую жизнь. После спасения Хелса из подземного города прошло некоторое время. На период восстановления его спаситель Лакас Аскан любезно предоставил рыцарю одну из комнат в своем загородном особняке и постарался создать оптимальные условия для реабилитации. Каждое утро Львет начинал с тренировок. Хелс заново учился нормально говорить, мыслить, а также обращаться с саблей и метателем. Он проводил очень много времени, общаясь с техниками психологии, практиковался в умении держать обострившиеся за время плена примитивные желания и стремился вернуть себя. По вечерам Хелс отрабатывал приемы рукопашного боя с безымянным наставником, которого присылал Аскан, а в конце недели в особняк прилетал один из рыцарей Ордена и проводил учебную дуэль для испытания навыков собрата. Хранители никогда не прилетали дважды, каждый раз меняясь, и не сообщали своего имени, поэтому Хелс мог только гадать, кем был его очередной противник, с которым приходилось драться до потемнения в глазах. Тренировки приносили результат. Хелс постепенно возвращал растраченные фрагменты памяти и через пару месяцев перестал мыслить как ребенок. Еще через 3 месяца он начал сражаться с собратьями почти на равных и 1 раз из 10 умудрился одержать победу на дуэльном испытании. Однако не все шло гладко. Из-за вернувшихся воспоминаний бывший хранитель стал много думать о времени, проведенном в плену, и впал в постоянную меланхолию. Он стал все чаще замыкаться в себе, пропускал приемы пищи и проявлял вялость в занятиях с безымянным наставником. А вердикт, который озвучили лекари из столицы после многократного изучения анализов, прозвучал подобно приговору. Изувеченное безумным ученым тело рыцаря не исцелится. Техникам не удалось вернуть ему прежний облик даже с помощью восстановителя, и десятки попыток были потрачены впустую, не исправив искалеченное лицо Хелса. Действия зелий, которыми постоянно накачивали его в подземелье, изменили структуру организма, а это означало, что Севен остался обезображенным и слепым на 1 глаз до конца жизни. Хелс тяжело воспринял эту новость и стал носить на лице маску, страшась увидеть себя в зеркале. Каждый раз неизлечимые раны все сильнее напоминали бывшему рыцарю о тяжелых днях плена, и он стал пропускать занятия, закрываясь в своей комнате. Так продолжалось несколько недель, в течение которых Хелс все глубже уходил в себя. Он почти перестал общаться с окружающими, и тогда мастер Аскан пригласил в свой особняк Эйлис. В первую их встречу обычная с виду хранительница произвела на Хелса сильное впечатление и помогла сделать первый шаг к восстановлению рыцаря. Эйлис согласилась и прибыла в особняк уже на следующее утро. Несмотря на ранний приезд, Аскан лично встретил девушку и, прежде чем допустил ее к бывшему рыцарю, задал несколько необычных вопросов. «Какое чувство ты испытываешь к Хелсу?» — спросил он, как только завершился обмен любезностями. От неожиданности Элис немного растерялась. «Почему вы спрашиваете, мастер?» — удивилась хранительница. «Это важно для реабилитации нашего друга», — спокойно произнес Аскан, а его глаза требовали ответа. Львитесса задумалась, а потом уверенно кивнула, соглашаясь с собственными мыслями. «Восхищение». «Что?» — переспросил Львет, удивившись. «Я восхищаюсь Хелсом. Он провел столько времени под землей, пережил много мучений и, несмотря на помутнение рассудка, смог сохранить внутренний стержень», — уверенно сказала Эйлис. Аскан шевельнул ухом и немного склонил голову на бок. «Тебе не стоит при нем упоминать это время». «Простите, мастер», — испугалась Львитесса. «Я не...» Аскан остановил ее извинения взглядом. «И тем не менее, ответ интересный. Ты согласилась приехать только чтобы помочь ему вернуть потерянную личность?» «Да», — ответила хранительница, стараясь не отводить взгляд. «И потому что не могу вам отказать». В Хелсе присутствовало что-то необъяснимое, и оно притягивало девушку, но мастеру говорить о подобных мыслях не хотелось. «Мне просто хочется помочь собрату. На его месте могла оказаться и я». Аскан покачал хвостом из стороны в сторону. «Как думаешь, у тебя получится?» «Не знаю, не хочу гадать», — честно призналась Элис. «Но я должна попытаться». «Хорошо», — протянул Аскан с легкой улыбкой. «Сейчас Хелс спит, и ты можешь подождать его в гостиной». «Нет», — возразила Эйлис. «Если хотите, чтобы я помогла, позвольте действовать на свое усмотрение. Мне самой нужно поднять Эльвета и как следует его встряхнуть, а вечером станет видно, стоит ли оставаться и продолжать реабилитацию». Аскан медленно кивнул, а затем рассказал, где расположена комната Хелса. Через несколько минут Элис ворвалась в опочивальню рыцаря и разбудила его намного раньше положенного срока. Льветесса бесцеремонно выгнала сонного кота на улицу, с легкостью подавив вялые попытки сопротивления, и столкнула его в несвежий пруд, распугав десятки лягушек. Когда Хелс смог выбраться на берег, весь перепачкавшись в тине и выплевывая затхлую воду, он несколько секунд буравил хранительницу негодующим взглядом, а потом громко рассмеялся. Элис позволила себе улыбнуться. Вечером она принесла Лакасу Аскану маску с лица Хелса, с которой тот последнее время не расставался. Хранительница просто передала ее мастеру и попросила позволения остаться в особняке, чтобы продолжить работу. На следующий день Льветесса успешно переехала в одну из пустующих комнат огромного дома. Аскан предоставил Эйлис полную свободу действий в отношении бывшего рыцаря, и Эйлис с энтузиазмом взялась за реабилитацию Хелса. Она полностью пересмотрела программу, сама заменила техника психологии и безымянного наставника по бою. Вдвоем они проводили вместе все время, с утра до вечера, на протяжении целого цикла. Хранительница занималась с Льветом боевой подготовкой, часто устраивая спарринги. Они гуляли, вместе обедали или просто разговаривали, сидя на открытой террасе особняка. Льветесса не замечала обезображенной внешности Севена, ценила добродушность, которая вновь появилась в душе Львета, и чувствовала, что рядом с ним в груди становится теплее. В хорошую погоду они иногда сидели под деревом за особняком и любовались закатом уходящей звезды, отдыхали душой и телом после тренировок. Хелсу нравилось проводить время с хранительницей. Поначалу он стеснялся Льветессы, потом смог принять и привязался к ней. Но последнее время в душе Севена появилось забытое и приятное чувство. Эйлис ему нравилась. Рыцарь начал смотреть на хранительницу иначе. Любовался ее волосами, ловил улыбку и жмурился, когда ветер доносил до него приятный аромат Льветессы. Севен вспомнил, как легко когда-то вскружил не один десяток симпатичных кошечек, но такого с ним еще не было. За проведенное вместе время Элис переросла свой статус друга или наставника, стала для него словно родной. И однажды, когда они привычно провожали уходящий день, Хелс неожиданно наклонился к Льветессе, чтобы всего на секунду соприкоснуться с ее губами. Он сразу отпрянул, испугавшись, что Элис сейчас поднимется и уйдет. Хелс собирался пролепетать много бессмысленных оправданий и извинений, но Льветесса не собиралась их слушать. Она смущенно улыбнулась и, притянув Севена к себе, слилась с хранителем долгим поцелуем, окончательно разогрев затвердевшее сердце бывшего пленника. Льветы еще долго сидели на поляне и обнимались, не обращая внимания на опустившуюся ночь и идущий от земли холод. Вдвоем им было тепло, и Хелс хотел, чтобы этот момент не заканчивался всю жизнь. После этого их жизнь изменилась. Привычные занятия стали чередоваться объятиями и короткими поцелуями. Вскоре Элис поняла, что Аскан знает. Льветесса не раз замечала странные взгляды мастера и боялась, что он может посчитать ее чувства помехой. Но время шло, и хранительницу никто не спешил выгонять из особняка. Аскан стал подолгу пропадать в столице, нечасто обращая свое внимание на Хелса, и опасения Льветессы постепенно развеялись. Так почти незаметно пролетело еще 3 месяца. Когда Сефен решил нарушить обычный график тренировок и пришел к хранительнице ранним утром с предложением прогуляться. Хелс деликатно постучал в ее дверь и замялся, когда Льветесса открыла. Сонная Элис выглядела удивленной и милой. Ее вытянутое лицо с влажным носиком в форме сердечка выражало любопытство и неозвученный вопрос. Хранительнице хватило пары мгновений, чтобы заметить беспокойство Хелса, но он не ответил на ее вопросы и продолжал настаивать на прогулке. Элис начала беспокоиться и через пару минут оказалась полностью готовой к выходу. Хелс протащил ее через задний выход особняка, чтобы не разбудить дворецкого, и повел по направлению к лесу. Бывший рыцарь нервничал, облизывал губы и своим молчанием пугал хранительницу похлеще Лакаса Аскана. Они прошли через небольшой лесок, перебрались через старый овраг и остановились на краю усыпанной цветами поляны. «Мы пришли», — прохрипел Хелс. «Тебе нравится?» Элис захлопала глазами, нервно дернула хвостом, а потом с облегчением выдохнула. «Клянусь собственной шерстью, это самый странный сюрприз, который мне когда-либо делали». Хелс смущенно улыбнулся и развел руки в стороны, извиняясь. Хранительница покачала головой и со смехом шагнула на поляну. Ругаться на рыцаря не хотелось. Она присела, утонув в цветочном море и любуясь покрытыми росой бутонами, которые уносили остатки ее тревоги. Хелс наблюдал за хранительницей, оставаясь позади нее, и переминался с ноги на ногу. Он сунул дрожащую от волнения руку за пазуху и замер. Следующий шаг был самым важным и значительным в жизни рыцаря. Пока Альвет боролся с самим собой, Элис нагнулась к растущему возле ног цветку и осторожно прикоснулась пальцами к тонкому стеблю. Она склонилась над бутоном, вдыхая сладковатый аромат, и лукаво улыбнулась Хелсу. «Что ты делаешь?» — ласково спросил Эльвет, наблюдая за Эльветессой и стараясь не выдать своего волнения в голосе. Он по-прежнему скрипел, как несмазанное колесо, но девушка научилась различать интонации и легко понимала настоящие эмоции Хелса. «А на что это похоже?» — усмехнулась Элис. Эльветесса оставила бутон на прежнем месте и только смахнула с него пару капель чистой росы. Хелс пожал плечами, и девушка одарила кота грустной улыбкой. «Мне нравятся цветы, но я никогда их не срываю», — прошептала хранительница. «Почему?» — удивился Эльвет, а девушка пожала плечами и, приблизившись к нему в упор, обхватила руками шею, заключая в объятия. «Мне кажется, если сорвать цветок, растение потеряет частичку себя». Следующей весной ему потребуется намного больше тепла и влаги, чтобы бутон появился. Мне не хочется причинять им страдания, ведь цветы похожи на тебя. Хелс удивленно хмыкнул, собираясь поинтересоваться, чем именно они похожи. Но девушка нащупала спрятанный за пазухой подарок. «Ты что-то от меня прячешь?» — вскрикнула она. Хранительница полезла к нему под плащ, собираясь проверить, в чем там дело, и ахнула, когда Хелс бережно вытащил обручальный венок. Эльвет представлял себе более романтический момент, но теперь тянуть не было никакого смысла. Он медленно протянул подарок хранительнице, стараясь, чтобы руки не тряслись. «Элис, ты примешь от меня свадебный венок и станешь моей избранницей», — произнес Хелс ритуальную фразу. Бывший рыцарь замер в ожидании ответа, опасаясь услышать отказ. Но Элис опустилась перед ним на колени. «Да, я согласна», — радостно сказала Эльветесса, и Хелс осторожно опустил венок ей на голову. Спустя еще один месяц, с разрешения хозяина особняка мастера Лакаса Аскана, они провели обряд соединения души и сделали первый шаг к счастливой жизни. Хелс радовался новым эмоциям, которые испытывал в присутствии Эльветессы, и не заметил, как совсем перестал грустить. Вскоре после проведенного обряда Аскан признал реабилитацию рыцаря завершенной и вернул законное имя и звание Хелса. Лакас позаботился, чтобы рыцаря взяли в столичное управление, где служила Элис. Эльвет погрузился в хлопоты своей новой работы. Однако проведенное в подземелье время не стерлось из памяти Хелса. Просто оно перестало причинять боль. Восстановившись в Ордене, он захотел встретиться с первым рыцарем и подал прошение на аудиенцию. Но оказалось, что тот Эльвет подал в отставку и стал наставником в одном из храмов. Хелс отправился туда, собираясь задать вопрос о задании в северном поселке, но остался разочарован беседой. Старый мастер внимательно выслушал обезображенного рыцаря, а потом рассмеялся ему в лицо. Он сообщил, что никогда не приказывал ничего подобного, а про проблему с северным поселком слышит впервые в жизни. Еще наставник посоветовал успокоиться и поискать истину в другом месте. Но раздосадованный встречей Хэлс не стал его слушать. По возвращению из храма Аскан побеседовал с рыцарем насчет результатов поездки и назвал старика сумасшедшим глупцом. Не просто же так мастера отправили на почетную пенсию в качестве наставника. Постепенно их разговор плавно перешел на работу в новом управлении, и Хэлс воспрянул духом. Лакас подобрал правильные слова и разбавил печаль рыцаря положительными изменениями в его жизни. На следующий день с рассветом Севен отправился в столичное управление на знакомство с новыми обязанностями. К этому времени Хэлс уже достаточно восстановился для самостоятельных заданий, и командующий поставил его на патрулирование города вместе с остальными хранителями. Правда, у них с Элис оказались разные группы и маршруты, но Львет не унывал. Кроме восстановления звания, Аскан выделил в своем особняке для подчиненных большую комнату с двуспальной кроватью на неограниченный срок. Он позволил жить в ней, когда заблагорассудится, и не задумываться о переезде. Хранители пока еще не могли позволить себе купить дом в столице и с радостью согласились. Особняк располагался на отдалении от города, поэтому Севену и Эйлис приходилось улетать в управление ранним утром, чтобы успеть к построению рыцарей. А возвращаться они могли лишь вечером. Но, несмотря на это, льветы были счастливы и мечтали о собственных котятах все чаще. Только прошлое не спешило отпускать рыцаря. Раз за разом патрулируя город, Севен начал задумываться над своим странным спасением. Он вспомнил, как Лакас пришел в подземелье и вынес его из камеры, но почему бандиты не стали нападать? Или как хранитель попал в лабораторию? Вопросы продолжали копиться, и однажды Хэлс пришел к своему спасителю за ответами. В тот вечер Аскан не смог отвертеться от встречи и принял рыцаря в своем кабинете. Мастер спокойно выслушал Хэлса, а потом обрисовал ему неожиданную картину. Оказалось, что Лакас самостоятельно заключил договор с наемниками. Он набрал техников для изучения обнаруженного под землей города, а для их защиты нанял охрану. Львет не стал полагаться на рыцаря ордена, заподозрив первого рыцаря в предательстве их интересов, и поэтому действовал втайне. Поначалу все шло, как и планировалось. Под руководством ученых рабочие довольно быстро отыскали древнее поселение и, пробурив тоннель, попали прямо к останкам неизученной цивилизации. Их первые находки сразу поразили воображение техников новыми открытиями, и Лакас рискнул развернуть подземные лаборатории. Позже он решил вывести туннель на консервный завод для тайного обмена ресурсами. А потом Аскан потерял контроль над своим детищем. Нанятые охранники оказались выходцами одного из бандитских кланов, который ощутил выгоду от данного предприятия и решил нагреть руки на раскопках. Они быстро подмяли под себя льветов поселка и ученых на раскопках, установив свои порядки, а потом наемники начали воровать рыбаков для проведения опытов. Аскан слишком долго медлил, опасаясь потерять свое положение, если информация о раскопках попадет к магистру, а теперь не мог захватить подземелье из-за новой способности к ускорению, которую использовали некоторые наемники. Благодаря исследованиям, проводимым в древнем городе, технологам до сих пор удается получать очень необычные устройства и зелья. Забытая цивилизация, когда-то владеющая подземными руинами, имела развитые технологии, поэтому расшифровка сохранившихся записей дает ученым много интересных идей. Используя разработки технологов, бандиты смогли надежно укрепиться в туннелях, и любая попытка штурма грозилась обернуться большой кровью, не говоря о потере результатов всех исследований. Поэтому Аскану пришлось заключить с ними соглашение, чтобы сдерживать растущую мощь клана и ждать возможности вернуть себе город. Лакас очень доходчиво объяснил, почему все найденные артефакты сейчас ни в коем случае не должны попасть в распоряжение ордена. Новый первый рыцарь, Васиус Морн, был хитроумным стратегом, как и его преемник, который стремился свергнуть сначала главу хранителей, а потом и правителя Львитара. Однако Васиус действует гораздо тоньше и деликатнее. Он придумывает новые методы тренировок рыцарей, выдвигает предложения по изменению структуры Ордена и его кодекса, который служил нерушимым сводом законов на протяжении не одной тысячи циклов. Первый рыцарь хочет нарушить привычный уклад и порядок, а потом использовать хаос для собственных целей. Аскан предоставил много примеров, в которых Моран действовал исключительно для своей выгоды и двигался вперед, невзирая на жертвы. Желая получить власть, Васиус не пошевелил и пальцем, чтобы спасти единственную дочь, и, возможно, сам натравил на свой особняк поджигателей. Таким образом, его больше не связывали семейные обязательства, и, учитывая заслуги перед орденом, магистр сразу поставил Васиуса на должность первого рыцаря. А предыдущий львец, занимавший этот пост, без споров ушел в наставники, зная, что его дело будет продолжено. Хелс молчал и хмурился, слушая рассказ Аскана. Он не мог поверить, что все его понятия об ордене оказались ложными. Но Лакас приводил слишком много подтверждающих свои слова фактов и умел убеждать. В конце их разговора Аскан сказал, что не остановится ни перед чем, чтобы остановить Морана, и предложил встать на свою сторону. Его слова возымели свое действие, заставив Левета относиться к первому рыцарю с осторожностью, но Хелс попросил время на размышление. Для себя он уже знал, какую сторону принял, только не хотел сразу объявлять о своем решении и собирался еще раз все обдумать. Хелс планировал разделить остаток жизни с Элис, не вмешиваясь в политику, и ему предстояло донести это до Аскана так, чтобы не нанести оскорбления. Севен был все еще благодарен мастеру за спасение, но если подумать, бандиты тоже появились в поселке благодаря ему, и поэтому рыцарь не считал себя должником, просто хотел остаться вежливым. Льветы поклонились друг другу, прощаясь как равные, а когда дверь за Хелсом закрылась, Аскан задумчиво постучал пальцами по столу и опустился в кресло. План рушился, как песчаный замок от сухого ветра. Ему был нужен верный рыцарь, который не будет следовать правилам кодекса и станет выполнять особые приказы. Именно для этого он забрал Севена из лаборатории, вытаскивая на своих руках, подбирал наставников, потратил кучу времени и денег на его реабилитацию. Однако сейчас Эльвет перестал гореть жаждой мести и не собирался становиться оружием. Это было видно по лицу рыцаря безо всяких вопросов. Лакас усмехнулся, обдумывая ситуацию. Он допустил одну единственную ошибку и сам разрушил собственную стратегию. Пригласил Элис к хранителю. Обычная Эльветесса, в задачу которой входило всего лишь вернуть Хелса к нормальной жизни, разрушила образ идеального исполнителя. Аскан отпил дорогого вина из золочёного стакана и потянулся. «В любой игре есть неожиданности, но все можно обратить себе на пользу, если вовремя сделать правильный ход». Хелс открыл глаза, лежа на широкой постели в особняке Аскана. Он повернул голову на бок и, увидев спящую Эйлис, улыбнулся, погладив ее по щеке. Девушка мило замурлыкала и прижалась к рыцарю плотнее. «Почему ты не спишь?» — поинтересовалась Эльветесса, не открывая глаз и поглаживая Севена по груди. «Прости, просто я думаю, что мы слишком зависим от Лакаса и нужно постараться накопить на собственное жилье в городе». Девушка подняла голову и положила ее на грудь хранителя. Она сонно улыбнулась своему избраннику и прикоснулась к его щеке. «Это добрая мысль, Хелс. У меня уже накоплена небольшая сумма, и если удастся взять немного средств взаймы у казначея управления, мы сможем купить маленький домик на окраине столицы». «Я думал, ты начнешь меня разубеждать», — усмехаясь, прохрипел Севен. Его голос так и остался похожим на скрип несмазанного колеса, но он никогда не пугал Эльветессу. «А зачем возражать против хорошей идеи? Лучше иметь свой маленький уголок, нежели жить в чужой роскоши и зависеть от благодетеля. К тому же за городом не будет столько хранителей, сколько шатается в особняке грандмастера Аскана. Они меня напрягают, не позволяя расслабиться». «И как же давно мою Эльветессу стали напрягать собратья по ордену?» Шепотом спросил Севен, обнимая Элис и медленно приближаясь поцелуем к ее губам. «Как только поняла, что у нас скоро появятся котята». «Ну да, мы уже давно обсуждаем это, только когда...» «Подожди, что ты сейчас сказала?» «Хелс, у нас будет котенок. Я беременна». Севен пару секунд смотрел на Элис, не мигая, а потом радостно вскочил и, подхватив свою избранницу на руки, закружился с ней по комнате. Она заливалась смехом, а счастливый рыцарь держал девушку на руках, пока от бессилия вновь не свалился в постель. «Эйлис, ты даже не представляешь, как я тебя люблю!» — прошептал Севен, и Эльветесса прильнула к его губам, обхватив за шею. «Я тоже тебя люблю», — с улыбкой прошептала девушка, закончив поцелуй. «Мы вырастим котят в собственном доме, и они будут такие же сильные и добрые, как ты». «Непременно. Я сегодня же начну подыскивать нам жилье, а завтра поговорю с командующим насчет займа. Думаю, он не откажет лучшим рыцарям управления в маленькой просьбе». «Не зазнавайся», — промурлыкала Элис, плавно выскользнув из объятий избранника. «Уже пора лететь в управление, а то мы никогда не накопим нужную сумму». «Постой, а раз ты беременна, может, не стоит идти на дежурство?» — спросил Севен, свешивая ноги с кровати. «Хэлс, я беременна всего пару недель, поэтому еще рано беспокоиться. Да и что со мной может случиться на патрулировании? Я хожу туда в сопровождении двух рыцарей, а кому в здравом уме придет в голову лезть на рожон к отряду хранителей?» «Ну ладно, возможно, ты права, и мне не стоит беспокоиться», — нехотя признал Эльвет. «Тогда хватит бездельничать, одевайся скорее и отправляемся», — бодро скомандовала Эльветесса и, подавая личный пример, подхватила с пола одежду. «Я первая в ванную, а ты пока постарайся отыскать второй сапог. Понятия не имею, куда его умудрилась зашвырнуть». Девушка быстро скрылась за дверью, и Хэлс, проводив ее улыбкой, нагнулся к полу и спокойно вытащил из-под кровати потерянную обувь. День выдался просто чудесным. Он начался с приятной новости Элис и укрепился назначением в патруль на одной из самых спокойных улиц столицы. Хэлс убедил собратьев по обходу прикрыть его от командующего на случай экстренного вызова, а сам отправился в пригородную зону. Там он прошелся по списку продаваемых домов и к вечеру, когда уже нужно было возвращаться в управление, нашел идеальный вариант для покупки. Старенький, но ухоженный домик с маленьким садом и по приемлемой цене. Хозяйкой оказалась пожилая Эльветесса, которая уже не справлялась с содержанием строения и собиралась переехать в провинциальный городок к своей сестре. Она с уважением отнеслась к Хэлсу как к хранителю порядка, а завалив его вопросами и выслушав историю Эльвета, предложила покупать домик постепенно. Заплатив ей половину сразу и оформив документы, рыцари могли бы заселиться в новое жилище, а остальное предстояло выплачивать по мере собственных возможностей. Предложение тронуло Севена до глубины души, и он, поблагодарив пожилую женщину, пообещал вернуться на следующий день со своей избранницей, чтобы обсудить детали покупки. На вечернее построение он успел как раз вовремя, и так как за день не случилось ничего преступного, командующий не стал задерживать рыцарей. Хэлс сразу же отправился на транспортную станцию и быстро добрался до особняка Аскана. Но, вернувшись в комнату с большим желанием рассказать Эльветессе о своей удачной находке, он разочарованно вздохнул. Элис еще не вернулась. Они условились не ждать друг друга после работы, так как патрулирование иногда затягивалось или, напротив, заканчивалось преждевременно. Такое уже случалось пару раз, когда девушку оставляли на дежурство. Поэтому Севен просто лег спать, представляя, как поведет избранницу к их новому домику. Однако утром он тоже не увидел девушку в постели, и это начало вызывать опасения. Обычно с дежурства отпускали еще до рассвета, и Элис всегда успевала вернуться домой, чтобы немного поспать. Пребывая в недобром расположении духа, Хэлс собрался в управление, а по прибытию сразу отправился в кабинет командующего, желая узнать, куда пропала хранительница. Мастер поначалу нахмурился, собираясь отчитать обнаглевшего рыцаря, который ворвался к нему без стука, но как только услышал имя пропавшей Эльветессы, сразу сник. Командующий рассказал, куда отправилась ее группа, и от упоминания поселка на северном мысе материка у Севена подкосились ноги. Оказалось, что вчера оттуда пришел донос на подозрительные действия нескольких рыбаков. Из Дворца Порядка эту задачу поручили мастеру, а он, в свою очередь, передал ее первому вернувшемуся с патрулирования отряду. У группы Элис оказался самый короткий маршрут, и они, получив малый катер, обещали быстро во всем разобраться. Связь с рыцарями пропала еще вчера вечером. Командующий сказал, что с другого управления туда уже прибыл отряд помощи, но они нашли только брошенный корабль и пока никаких следов группы Элис. Севен покинул кабинет мрачнее смерти. Мастер отказался давать ему катер, чтобы тоже отправиться на поиски, и рыцарь, не тратя времени на споры, сразу решил связаться со Сканом. Лакас занимал место столичного грандмастера и командовал всеми управлениями в городе и вокруг него, поэтому мог с легкостью найти корабль. Кроме того, это его головорезы сидели в поселке и устанавливали там свои порядки. Получив тревожное сообщение Хелса по коммуникатору, Аскан внимательно его выслушал и велел незамедлительно прилетать в особняк, обещая разобраться с ситуацией. Севен попытался возражать и требовать катер, но Лакас грубо прервал рыцаря и сказал, что уже ждет в кабинете. Когда злой запыхавшийся хранитель прибыл в особняк и ворвался к грандмастеру, он неожиданно столкнулся с двумя льветами в фартуках ученых. Они сидели в креслах для гостей и с интересом начали рассматривать Хелса, заставляя его нервничать. Постаравшись не обращать на них внимания, хранитель прошел мимо и навис над Асканом. «Как это могло произойти?» — прошипел Севен, сжимая кулаки. «Ваши наемники явно перешли последнюю черту». «Послушай, Хелс, я не знал, что в управление поступил приказ из дворца», — напряженно ответил Лакас. «Командующий сам отправил на мыс Элис, и все было бы хорошо, если бы мне удалось задержать вылет или предупредить охрану в поселке. Хранители увидели то, что не должны были видеть, и Шрайс захватил их в плен. Я уже связался с ним, требуя дать объяснение, но он только рассмеялся. Хелс, подземный город вышел из-под контроля окончательно. Теперь не получится просто слетать в поселок и забрать оттуда рыцарей». «Нам нельзя действовать необдуманно, и нужно подготовить хороший план для спасения. Не горячись, прошу тебя». «Не горячиться? Как вы вообще допустили подобную ситуацию? Неужели было сразу непонятно, что так и будет? Эти бандиты с безумными алхимиками в роли ученых предали вас при первом же удобном случае. Дайте мне корабль и отряд рыцарей. Нельзя ждать плана. Я знаю, как проникнуть внутрь и смогу отбить пленных, пока не стало поздно». «Вы даже не представляете, что с ними может сотворить всего один пузырек, если мы станем медлить!» — гневно высказался Севен, но Аскан только покачал головой. «Если бы все было так просто, мне бы не пришлось сотрудничать с наемниками, а город бы уже давно контролировали рыцари. Как я уже говорил, техники бандитов самостоятельно смогли воссоздать один из обнаруженных под землей механизмов — он дарует телу возможность использовать скрытые запасы энергии и ускоряться или усиливать себя в зависимости от настройки прибора. Рассказывал Львет, а Севен дрожал, вспоминая свой бой с аристократом. В прошлый раз Хелс был гораздо ловчее и все равно не смог даже приблизиться к победе. Если отправиться туда сейчас и без должной поддержки, то Севен снова окажется в камере и никого не спасет. Но у них Элис, и он обязан хотя бы попытаться. На кону была не только ее жизнь. Уже не слушая Аскана, рыцарь отошел к стене и сел, прислонившись к каменной кладке. Львета била сильная дрожь, а все воспоминания о проведенном в плену времени хлынули в голову бурным потоком. Он никак не мог совладать с ними, представляя на своем месте Элис. Перед глазами был операционный стол с лежащей на нем девушкой и мерзким алхимиком, который готовил инструменты. Ненависть и отчаяние захватили Хелса, грозясь расплющить его, словно муху. А потом рыцарь почувствовал, как щеку обожгло болью. Это помогло. Немного собравшись с мыслями, Севен убрал от лица ладони и посмотрел на склонившегося над ним Аскана. «Все потеряно. Они уничтожат ее, а Элис ждала котенка. Мы не сможем ничего сделать. Против ускоренного бандита не выстоит ни один хранитель, как бы он ни был хорош, тем более с одним глазом. Ты прав, это я имел в виду, говоря о сложности. Но у меня есть и решение. Подумай, кто одержит верх, бандит или рыцарь, если они оба будут ускорены?» Хелс вздрогнул, начиная понимать смысл сказанных Асканом слов. С таким устройством у него бы появился шанс на победу, хотя он все равно останется калекой. «У меня нет глаза, поэтому возможно, что победит бандит». «Я не считаю это проблемой. Напротив, так будет только легче. Нужно уметь превращать слабости себе во благо. Ты видишь потерю глаза, а я наличие хорошего места для дополнительного устройства, с которым ты сможешь усиливать эффект ускорения». Надежда зажглась на горизонте, и хранитель с силой сжал кулаки, собираясь согласиться на любые условия Аскана. Стать быстрее Шрайса? Да с такими способностями он в одиночку сможет зачистить весь подземный город и вызволить Эйлис. «Если у вас есть эти устройства, тогда почему вы предлагаете их мне? Нужно было давно подготовить рыцарей и выбить наемников. Я не понимаю». «Тут не все так просто. Никто, кроме тебя, не способен использовать сразу два устройства. Скорее всего, это из-за зелья алхимика. Они как-то изменили твое тело и сделали его более выносливым. Но даже так нет гарантий, что получится соединить механизмы. Есть риск получить очень сильный ожог или даже умереть», — сообщил Лакас, но Хэлс только усмехнулся. «Действуйте. Я должен попытаться», — уверенно произнес Эльвет, и Аскан махнул рукой, подзывая к себе ученых. «Я знал, что ты согласишься, поэтому позвал сюда технологов, которые смогут вживить устройство и даже вернуть утраченную часть зрения с помощью протеза. Операция займет пару часов, и потом, как только разберешься с управлением новыми способностями, получишь самый быстрый катер, какой только можно найти в столице». Хэлс уверенно поднялся на ноги, внимательно рассматривая лицо Лакаса. «Несмотря на риск, у меня появится шанс, и это главное. Какова цена вашего дара?» — спросил он серьезно, и Аскан перестал улыбаться. «Сейчас важнее всего спасти моих рыцарей и наших друзей. Ты служишь мне, поэтому никакой цены быть не может», — ответил Эльвет, а Свен понял, что придется отдать в обмен на способности ускорения. «Хорошо. Я клянусь вам под светом фонаря богини, что буду служить верой и правдой, пока судьба не разрушит эти узы», — произнес Хэлс, и Аскан кивнул технологам, позволяя увести хранителя. Он улыбался, провожая их взглядом.